«Что вы такое говорите?» Попыталась было возмутиться она, но он поймал ее руку и мягко уложил ее на стол, как бы успокаивая. «Тихо. Я сейчас договорю. А если окажется, что я заблуждаюсь, ты меня поправишь. Так вот, мне бы даже хотелось, чтобы ты как можно скорее разочаровался во мне, ты понимаешь? И тогда ты освободишься от меня, успокоишься, и твоя жизнь войдет в привычную колею. Ведь то, что ты сейчас испытываешь, — это очень сильное чувство. Иначе ты ни за что не решилась бы предложить купить меня на время в качестве мужа. В сущности, это безумие, но вполне объяснимое. Это любовь, страсть, наваждение, болезнь. Не скажу, что я когда-либо испытывал нечто подобное. Нет, нет. И ни на какие подобные безумства я не способен. И я уважаю тебя за то, что ты, вместо того, чтобы страдать молча и бездействовать, набралась смелости и пригласила меня. Подожди, подожди, не перебивай меня. Просто я хотел сказать, что согласен спать с тобой в одной кровати, но пока что под разными одеялами, чтобы в один прекрасный день ты, открыв глаза и увидев меня, вдруг пришла в себя, протрезвела и поняла, что мы с тобой чужие люди и что во мне нет, ну, абсолютно ничего особенного. Чтобы ты, грубо говоря, разлюбила меня, освободилась от меня, чтобы впоследствии ты выбрала себе более достойного мужчину, который и стал бы твоим настоящим мужем. Она очень хорошо понимала, что он имеет в виду. Физиология, конечно. Она всегда видела его в костюме, подтянутого, свежевыбритого, и все такое. А дома он может и расслабиться. К тому же в быту он может оказаться не таким уж удобным или даже чем-то раздражающим человеком. И он в силу своей доброты предлагает ей как бы ускорить этот процесс сближения, уверенный в том, что она, узнав его, разочаруется в нем и разлюбит. А если разлюбит, то и освободится. Да уж, ситуация удивительная. И его предложение спать в одной кровати — это то, о чем она даже и мечтать не могла. Оно просто потрясло ее. Хорошо. Я согласна, — сказала она, чувствуя, как сердце ее начинает учащенно биться, как кровь бурлит во всем теле. Мысленно она уже лежала рядом с ним, пусть и под разными одеялами, но положив ему руку на плечо или обняв его, ну, как бы ненароком, нечаянно. Да это же настоящее счастье. В эту минуту она подумала о том, что он теперь полностью в ее руках. И надо быть полной дурой, чтобы не использовать все свои способности, ум и терпение, чтобы добиться своей цели и приручить его влюбить в себя. Жаль, конечно, что природа не наделила ее красотой. Тогда все было бы проще, и тогда он, быть может, сам искал бы предлога, чтобы познакомиться с ней. Вряд ли он, конечно, додумался бы до того, до чего додумалась она, чтобы обратить на себя ее внимание, но все равно он проявил бы инициативу, пригласил ее куда-нибудь, подарил ей цветы, кольцо. Так делают все мужчины, чтобы расположить к себе понравившуюся им женщину. «Знаешь, ты удивительная женщина», — вдруг сказал он, улыбаясь, и, вероятно, чтобы как-то приободрить, поддержать ее, нежно похлопал ее рукой по плечу. «И я готов принять твои условия взамен на нечто другое». Валентина напряглась. «Боже, что-то он ей сейчас скажет. Поскольку мы играем в мужа и жену, зарплату я буду отдавать тебе, чтобы ты тратила ее, как это подобает жене. И ни о каких 100 тысячах, чтобы ты не вспоминала. Это был бы перебор. И успокойся. Все, о чем мы сейчас договорились, останется между нами, и ни одна душа не узнает всей правды. Ведь ты этого хотела. Да, конечно. Вот и все. Итак, игра начинается. Хотя, знаешь, я бы не стал употреблять это слово. Просто попробуем пожить вот так, по-другому. Лицо его на какой-то миг стало очень серьезным. Вероятно, то настоящее, чем он жил еще недавно, напомнило ему о себе какой-то визуальной деталью или внутренним ощущением приближающейся катастрофы. Ведь он этой ночью, возможно, с трудом подавил в себе желание убить человека или сразу двух людей. Испугался и принял решение радикально изменить свою жизнь. Пусть даже и вот таким вот нелепым образом. «Попробуем». Слабая улыбка осветила лицо Валентины. «Вот и замечательно. А теперь разбери мой чемодан. Погладь мне, если тебя это не затруднит, пару рубашек». Говоря это, он чудесным образом улыбался, чтобы я был готов к понедельнику к работе. А сейчас мне бы хотелось съездить в город и купить спиннинг. «Ты как? Поедешь со мной?»